Лекция академика Громова. Вступление. Для членов экспедиции в конференц-зале были выделены места в 20 и 21 ряду. Зал быстро заполнялся, и вскоре почти не осталось свободных мест. В зале собрались работники главной базы, которые не были заняты на дежурстве, на срочной работе или на работе, которую по технологическим причинам нельзя останавливать. Также на лекцию пришли члены двух экскурсионных групп, которые в настоящее время находились на базе. В 2:30 на сцену вышли председатель Лунного совета Федор Эдмундович Рокоссовский и академик Громов. Гул в зале прекратился. На сцене стоял длинный светло-серый стол с двумя десятками белых кресел. На столе, напротив кресел, виднелись тростинки микрофонов. Председатель совета и академик сели в центре стола, и Федор Эдмундович начал мероприятие. «Товарищи, разрешите представить вам нашего гостя, президента Академии наук, академика Громова Ивана Ильича». Иван Ильич привстал, а зал приветственно поаплодировал. «Иван Ильич, — продолжил председатель совета, — сделает доклад, о котором вы будете рассказывать своим детям и внукам. Такие важные для всех землян события произошли в этом году и о которых Иван Ильич нам сейчас расскажет. Прошу, Иван Ильич». Академик Громов повернул к себе микрофон и начал свой доклад. «Товарищи, сразу хочу раскрыть суть моего доклада. В ноябре этого года произошел первый контакт человечества с внеземными цивилизациями. В зале воцарилась внезапная звенящая тишина. Зал буквально замер, пораженный значимостью этого сообщения. Ведь об этом мечтали, об этом много говорили и много спорили, а тут простая фраза «произошел первый контакт». На первых рядах встал какой-то парень и громко сказал: «Ребята, свершилось! Ура!» И зал взорвался аплодисментами и криками «Ура!». Академик смотрел в зал и улыбался счастливой улыбкой. Когда шум немного стих, академик попросил тишины. Зал быстро затих, все хотели побыстрее узнать подробности. Сначала общая информация. В это самое время на Земле начата трансляция сообщения об этом событии из зала Академии наук. После небольшого сообщения будет транслироваться фильм о каждом этапе этого события. Так как на Луну новости с Земли приходят с запозданием, я расскажу вам все более подробно, а фильм вы сможете посмотреть завтра, когда он будет передан на базу. И академик Громов начал свою лекцию. Мы получили сообщение из космоса. Итак, 15 августа этого 2459 года обсерватория Ла-Силья в чилийской пустыне Атакама приняла из космоса примерно из центра нашей галактики необычно длинный сигнал. Первое, что проверили астрофизики, они провели тест Гарримана, который давал вероятность того, что зашифрованное сообщение является структурированным, а не одним из тех беспорядочных сигналов, долетающих к нам как отголоски далеких и давних галактических процессов рождения и умирания звезд и звездных систем. Тест, который продолжался 43 часа, показал, что вероятность структуры в этом сообщении составляет 54%. Это очень высокий показатель. Мы решили начать расшифровку сообщения. Работу над сообщением поручили моей научной группе. Для этой работы мы задействовали суперкомпьютер Академии наук. Как вы, наверное, знаете, это один из двух самых мощных компьютеров на Земле. Второй работает в Министерстве планирования. Эти суперкомпьютеры располагаются в Антарктиде на глубине полукилометра и работают на новейших гамма-процессорах. Мы начали загрузку данных 20 августа и смогли расшифровать это сообщение. Было несколько попыток. Мы меняли алгоритмы. Даже в процессе исследования разработали новый вариант алгоритма Сатклифа-Иванова. Напряженная работа продолжалась почти два месяца, и 17 октября мы получили текстовое сообщение на русском языке. Сейчас я его вам прочитаю. Это официальное сообщение от Галактического совета. Совет цивилизаций галактики предлагает представителям цивилизации планеты Земля встречу для первого знакомства. Если вы согласны, выполните следующую техническую подготовку. На плато перед обсерваторией, которая получила это послание, надо выставить лазер, который вы используете для космической связи. Лазер должен быть направлен на точку неба с координатами. Прямое восхождение — 17 часов 44 минуты 40,1 секунды. Склонение — 28 часов 1 минута 27,2 секунды. Лазер должен включаться каждый день в 23:41 на 2 часа. У лазера должен быть наблюдатель и аппаратура для видеозаписи общения. Дальнейшие инструкции при первом контакте. Первое знакомство с человеком из галактики. Мы быстро доставили на плато лазерный приемопередаточный комплекс, установили его и нацелили на указанную точку галактики. Для того, чтобы не было проблем с электроэнергией, здесь же разместили портативную электростанцию холодного ядерного синтеза. При первом же включении, через 1,5 часа работы лазера, произошел контакт. По времени это уже было 20 октября. Вот как все происходило. При включении лазера на плато находились связисты, операторы электростанции, два сотрудника обсерватории, оператор видеосистем и наша группа в составе 7 человек. Вокруг лазерной установки было размещено 4 видеокамеры. 19 октября в 23:41 включили лазер. Яркий светло-зеленый луч лазера начинался на высоте 1 метра от поверхности. В 1:12 уже 20 октября зеленый луч стал светлеть, и на уровне от 2 метров до 5 метров от поверхности стал приобретать желтый цвет. Этот желтый участок стал увеличиваться в диаметре, и казалось, что на зеленый стержень надет светло-желтый цилиндр. Цилиндр увеличивался, пока не достиг диаметра 2 метров, и когда цилиндр прекратил утолщаться, в нем постепенно появилось изображение человека в полный рост. Через 2 минуты после появления фигура уплотнилась, окрасилась в естественные цвета и стала непрозрачной. Это был человек. Мужчина средних лет, одетый в синий брючный костюм, белую сорочку, синие туфли. Костюм вполне мог сойти за привычный нам официальный, только пиджак, а скорее куртка, выглядела несколько непривычно для костюма. Она была без пуговиц и без лацканов. Это была помесь пиджака, военного френча и куртки. У человека были светлые волосы и зеленые глаза. Он улыбнулся, поднял вверх правую руку и по-русски сказал: «Приветствую вас, люди Земли. Я Орден Свегард, ответственный секретарь Галактического Совета. Вы видите мою проекцию, переданную на ваш лазерный луч. Сейчас я не могу слышать вас, я только могу передать вам инструкцию для организации первой встречи с председателем совета. Встреча назначена на 28 октября на 23 часа 00 минут. Продолжаться она будет не менее 2 часов. Ваш лазер должен работать с мощностью не менее 600 мегаватт. Только в этом случае мы сможем видеть вас в движении и разговаривать с вами. Сейчас я вас вижу как застывшую фотографию. На этом связь закончена. До встречи». Изображение начало таять, а когда силуэт человека исчез, растаял и желтый цилиндр. Председатель Галактического Совета. 28 октября на обсерваторию прибыли председатель Верховного Совета, председатель Совета Министров и директор Академии развития общества и я, как президент Академии наук. В 22:45 включили лазер. 600 мегаватт — это почти предельная мощность этого лазера, и энергии требуется очень много. Поэтому мы сразу подключили все 3 энергоблока электростанции. Перед лазером установили 3-ярусный помост, на котором разместились все присутствующие. В 23 часа появился и быстро увеличился в размерах желтый цилиндр, его края были размыты. Сначала мы увидели общий план большого зала, в котором находилось не менее 1000 человек. Потом камера, как говорят кинооператоры, наехала в центр зала, и мы увидели крупным планом элегантную женщину среднего возраста, сидящую за столом, похожий на деревянный стол со светлой полировкой. Даже, казалось, была видна его древесная структура. Женщина была блондинкой с аккуратной прической. Волосы были по плечи. Одета женщина была в фиолетовый костюм и розовую блузку. Она заговорила приятным звучным голосом. «Здравствуйте, люди Земли. Вас приветствует Галактический Совет. Мы находимся в одном из залов Совета. В зале присутствуют члены Совета от каждой из 1324 цивилизаций, входящих в Совет. Я в настоящее время являюсь председателем Совета. Меня звать Миянга Ода Барниста. Миянга Ода — это имя. Здравствуйте. Это очень волнительная для нас встреча. Вас приветствуют руководители наших органов, которые отвечают за развитие глобальных направлений развития человечества, за создание условий этого развития, за практическую деятельность по управлению жизнью людей и за развитие науки. Это директор Академии развития общества Карлос Доминго Кастро, председатель Верховного Совета Серов Игорь Семенович, председатель Совета Министров Генрих Вольф Трутенскок, и я, Громов Иван Ильич, президент Академии наук. Также присутствуют участники рабочей группы и технические специалисты. Спасибо. Мы знаем вас, Иван Ильич, и руководителей, но рады познакомиться лично. Теперь я хочу объяснить причину нашего послания и просьбу об этой встрече. Во Вселенной существует множество галактик, в которых есть разумная жизнь и развитые цивилизации. Как только эти цивилизации находят возможность общения с другими цивилизациями, они устанавливают контакты и образуют совместные органы координации. В нашей галактике это Галактический Совет. Галактический Совет, помимо других функций, следит за развитием разумных цивилизаций в нашей галактике. Сейчас мы знаем 15 635 цивилизаций. Некоторые из них развиваются в правильном направлении и достигли определенного уровня, когда мы должны связываться с ними и передавать им некоторую информацию. Одна из этих цивилизаций — ваша. Ваше развитие идет в полном соответствии с законами Вселенной. И если вы будете развиваться в этом направлении, то в скором времени сможете выйти за пределы своей звездной системы, и мы сможем встретиться на физическом уровне. Давайте здесь остановимся. Какие у вас есть вопросы по этой информации? «Как вы определяете?» — спросил товарищ Кастро. «В каком направлении мы движемся?» «Ваш моральный кодекс и общественно-экономические принципы. Мы говорим о следующих версиях этих документов». И на изображении появились тексты документов. «Общеэкономические принципы человечества». Первое. Общественная собственность на средства производства. Второе. Общественные формы распределения прибавочного продукта. Третье. Запрет на эксплуатацию человека человеком. Четвертое. Запрет на получение нетрудовых доходов. Моральный кодекс человечества. Первое. Преданность делу обеспечения полного благосостояния и всестороннего развития каждого члена общества. Развитие — это движение от простого к сложному и от низшего к высшему. Второе. Приоритет общего над личным. Каждый заботится о развитии общества. Общество заботится о развитии каждого. Третье. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Четвертое. Научное познание окружающего мира и пропаганда научного мировоззрения. Пятое. Добросовестный труд на благо общества. Шестое. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного. Седьмое. Гуманное отношение и взаимное уважение между людьми. Человек человеку друг, товарищ и брат. Восьмое. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. 9. Взаимное уважение в семье, забота родителей о воспитании детей, забота детей о пожилых родителях. 10. Непримиримая борьба с нарушениями морального кодекса. Да, это последние версии документов. Моральный кодекс в этом виде был принят 50 лет назад, а принципы не менялись уже несколько столетий. Вообще не менялись, сказал товарищ Кастро. Еще надо добавить, что мы рассматривали и ваши документы, касающиеся воспитания детей и молодежи, устав комсомола, законы юных пионеров и правила октябрят. Эти, казалось бы, простые документы содержат верные положения, соответствующие фундаментальным законам Вселенной. И этого достаточно, чтобы понять, что мы движемся в правильном направлении? — спросил Игорь Семенович. — Не только это, — ответила Миянга Ода. Еще одним важным критерием является отсутствие войн и вооруженных конфликтов на протяжении жизни 10 поколений. Для Земли мы определили этот период в 300 лет. Есть еще и дополнительный, научный метод, но о нем вам расскажет наш консультант на следующей встрече. Я его представлю немного позже. Сегодня же мы обсудим общие фундаментальные вопросы. Миянга Ода, обратился я к нашей собеседнице, мы видели секретаря совета, видим вас и видели зал совета. Нам показалось, что мы видели людей. Люди — это общая для всех форма разумной жизни. Да, все мы — люди, но у нас есть много различий. Различия касаются физиологии. У нас по-разному устроены внутренние органы, у нас разная продолжительность жизни. Например, мне сейчас 832 года, и я женщина средних лет. Миянга Ода улыбнулась. Общее то, что все цивилизации живут на планетах с азотно-кислородной атмосферой. Соотношение газов в атмосферах разное, но для всех нас все нам известные планеты пригодны для нашей жизни. Вы видели, что все члены Совета сидят в одном зале и дышат одним воздухом. А на какой планете расположен Совет? На первой планете, которая выступила организатором Совета, на планете Ариана в системе звезды, которая на Ариане называется Артигол. А язык общения? Вы хорошо говорите на нашем языке. Есть искусственный галактический язык, но мы можем достаточно быстро осваивать новые языки и разговаривать на них. Например, я ваш язык выучила за 2 месяца. У меня, как у руководителя Верховного Совета, есть важный вопрос. Вступил в разговор товарищ Серов. Как вы получаете информацию о нашем мире? Есть несколько каналов информации. Первый — это получение физической информации об электромагнитных полях, излучаемых планетой и человечеством как единым целым. Об этом способе вам подробно расскажет консультант на второй встрече. Второй канал информации — это посещение вашей планеты нашими исследователями. Они работают инкогнито, под видом людей, но стараются избежать контактов с землянами. Эти исследователи работают с открытой информацией. Третий канал — это сканирование вашей активности в космическом пространстве, включая ваши действия на Луне и Марсе. «Но позвольте», — несколько тревожно продолжил товарищ Серов, «тут сразу возникает несколько вопросов. Для входа в наши информационные сети — нужен идентификационный код человека. Как ваши наблюдатели его получают? И еще, если вы можете сканировать нашу космическую активность, эту активность могут сканировать и враждебные цивилизации, то есть наша Земля информационно не защищена. Здесь мы гарантируем, что нет никаких нарушений и нет опасности для вас. Наши наблюдатели обладают технологией, при которой не надо иметь идентификатора, но эта технология основана на автоматической проверке специального тонкого электромагнитного поля, в котором хранится эмоциональный фон владельца информации. И если владелец хочет информацию скрыть, то технология не позволяет считывать эту информацию. Таким образом, наблюдатель видит только информацию, предназначенную для общего доступа. Обо всех этих тонких полях расскажет ваш консультант. Что касается враждебных цивилизаций, то я сразу упряжу вопрос о космических войнах и расскажу следующее. О космических войнах. Миянга Ода Барниста продолжила свой рассказ. Ни в нашей, ни в других галактиках никогда не было и не может быть космических войн. Это закон Вселенной. Агрессивная цивилизация не может выйти за пределы своей звездной системы, потому что не может разработать соответствующие технологии. Если у цивилизации сильный научный потенциал, но неверные моральные и этические принципы жизни, то Вселенная автоматически меняет спектр излучения звезды, и ученые теряют возможность проводить исследования в определенных областях. У них просто не появляются нужные мысли. «Это делает сама Вселенная?» — спросил я. «Да, этот механизм заложен в законы Вселенной и действует как, скажем, закон притяжения масс». Космические коридоры. «А как попадают к нам ваши исследователи? Мы не фиксировали каких-либо космических кораблей. Они передвигаются на аппаратах, способных выходить в другие области пространства. Эти области мы называем тор-слоями. В тор-слоях действуют другие физические законы. Например, там другая структура пространства, другие измерения, другое время. Можете ли вы рассказать о тор-слоях подробнее? Сейчас я могу только сказать, что тор-слои — это как коридоры между мирами. Там нет жизни, и живые существа могут находиться там ограниченное время, то время, которое требуется для перемещения между мирами. Если человек останется там дольше, он будет преобразован в энергию тор-слоя и потеряет все свои информационно-энергетические структуры. Это пока все, что я могу сказать. Подробнее мы не можем рассказать, поскольку физическая модель тор-слоев не может быть описана на основе понятийного аппарата ваших научных моделей. Скажу только, что ваши ученые на Марсе работают в направлении, которое позволит создать соответствующую теорию и на ее основе освоить этот способ путешествия. Они на правильном пути? Пока да, но это только начало. Еще много работы. А вы сможете поделиться с нами какими-нибудь технологиями? Нет, это непозволительно. Каждая цивилизация должна все исследовать и разработать сама. В этом суть развития. Сейчас вы уже много нам рассказали. Сформулируйте, пожалуйста, цель вашего общения с нами. Как я говорила в начале, наша цель — информационная поддержка. Мы сообщаем вам о том, что вы двигаетесь в правильном направлении, и показываем вам одну из целей вашего развития — выход в космос и присоединение к сообществу развитых цивилизаций. Когда цивилизация вступает в Галактический Совет, она начинает взаимодействовать с другими цивилизациями Совета и постепенно включается в совместные исследования в разных областях науки. В этих условиях все цивилизации Совета начинают совместными усилиями ускорять свое развитие. То есть цивилизации обмениваются информацией. Цивилизации Совета не имеют фундаментальных различий в развитии, таких, какие имеет в настоящее время Земля по сравнению с цивилизациями-членами Совета. Поэтому обмен информацией не имеет отрицательного влияния на развитие цивилизаций, обменивающихся информацией. Но главное не в обмене информацией. Главное в совместных исследованиях. Результаты этих совместных исследований получают все цивилизации Совета, потому что в совместных исследованиях участвуют все цивилизации Совета. Миянга Ода посмотрела куда-то поверх камеры и сказала: «К сожалению, На этом нам придется завершить нашу встречу. Наши энергетические ресурсы на эту связь заканчиваются. Перед окончанием встречи я хочу вам представить нашего научного консультанта. Это Кринт Бонроу. Камера отъехала, и мы увидели за столом рядом с председателем Галактического совета мужчину в строгом черном костюме и серой сорочке. Он кивнул и улыбнулся. «Большое вам спасибо», — продолжила Миянга Ода. «Передаем вам привет от всех членов совета. Следующую встречу предлагаем провести через неделю, 5 ноября в 23 часа. На этой встрече будет только Кринт Бонроу, и он сможет подробнее ответить на ваши вопросы». «Спасибо», — сказал председатель Верховного Совета. «Мы передаем привет от всех жителей Земли. До следующей встречи». Все участники с нашей стороны попрощались и помахали руками. Желтый цилиндр быстро растаял. Мы выключили лазерную установку. Так прошла наша первая встреча с Галактическим Советом, заключил академик Громов. В зале зааплодировали. Председатель Лунного Совета поднял руку и, когда шум немного стих, объявил перерыв на 15 минут. После этого они с академиком Громовым вышли из зала. В зале сразу началось движение, и поднялся гул голосов. Люди стали собираться группами и обсуждать сообщения. Все были возбуждены и одухотворены. На лицах сияли улыбки. После перерыва академик Громов продолжил свой рассказ. Беседа с консультантом Кринтом Бонроу. У нас была неделя для подготовки следующей встречи. На эту встречу мы пригласили ученых из почти всех отделений Академии наук. От каждого отделения были приглашены специалисты по вопросам освоения космоса. Всего во второй встрече участвовало 120 человек. В согласованное время, 5 ноября, мы запустили лазерную установку и электростанцию. Ровно в 23 часа появился уже привычный желтый цилиндр, и мы увидели Кринта Бонроу. После взаимных приветствий и представления наших участников Кринт Бонроу предложил для начала задать вопросы, которые у нас накопились. Я начал беседу с вопроса. Председатель Галактического Совета говорила, что вы сможете рассказать нам об одном из способов, по которому вы определяете готовность цивилизации к контакту с вами. Она говорила, что это научный способ. Что это за способ? Этот способ основан на регистрации параметров так называемого тонкого электромагнитного поля, генерируемого планетой. Это поле сходно с тем полем, которое регистрируют ваши медицинские приборы, изучая состояние пациента. Раньше это называлось аурой. Сейчас вы называете это поле полевой оболочкой человека. То, что регистрируют ваши приборы, это самая грубая информация. Вы не можете пока регистрировать все параметры этого поля. А человек создает это поле в широком диапазоне невидимого спектра. Мы это поле называем информационным электромагнитным полем или информационной оболочкой человека. Дело в том, что в этом поле отражается не только физическое состояние органов человека, но и параметры психического состояния человека. Хотя термин «психическое состояние» здесь не очень точен. Точнее сказать, морально-психологическое состояние человека. И это, условно ее назовем, морально-психологическая оболочка – отражает то, в каком состоянии находится дух человека. Позитивное состояние на наших приборах выглядит как желтое или золотистое излучение, даже сияние. А вот, например, агрессивное состояние приборами определяется как коричневое и слабое излучение. Планета, как энергетический объект, также создает вокруг себя схожие поля. Но к собственному полю планеты всегда добавляется суммарное поле всех людей, живущих на планете. Для Земли влияние этого суммарного поля людей становится заметным уже при населении Земли в 2 миллиарда человек. Когда мы смотрим на Землю посредством приборов, фиксирующих эти поля, то в районах проживания людей очень хорошо видно суммарное поле людей. Если суммарное поле человечества сохраняет свои параметры 50 или более лет, то общее поле планеты принимает эти параметры как свои, и поле планеты меняется, подстраиваясь под эти параметры. В зависимости от состояния поля планеты, планета получает больше или меньше энергии от своей звезды. А чем коричневее спектр поля планеты, тем меньше энергии от своей звезды планета получает. И со временем такая энергетически темная планета погибает и превращается просто в каменный шар. Конечно, и человечество на такой планете погибает. Что касается конкретной Земли, то мы наблюдаем за полем Земли уже 200 лет. Сейчас цвет излучения желто-оранжевый. Это очень хороший спектр. 200 лет назад он был еще зеленым. А зеленый — это пограничный цвет, с которого мы начинаем наблюдение. Правильно ли я понимаю, что ограничение на использование информации базируется на контроле параметров этого информационного электромагнитного поля? Да, совершенно верно. Вопрос от наших медиков. Сейчас у нас средний возраст человека 140 лет. Какой предел возраста может быть у людей? Возраст напрямую связан с уровнем духовного развития не только отдельного человека, но и всего человечества. Для Вселенной ваше человечество уже является одним организмом, и влияние Вселенной сказывается на всем человечестве и на каждом отдельном человеке. Если у людей в приоритете стоит развитие, и они высшей ценностью считают любовь в ее общем и многогранном понимании, то продолжительность жизни будет увеличиваться. Продолжительность жизни зависит от многих условий, в том числе и природных. Во многих цивилизациях, особенно старых, продолжительность жизни достигает тысячи лет. Да, нам это трудно представить. И еще добавлю. В этих цивилизациях почти исчезла медицина в том виде, в котором вы ее знаете. Есть сложные медицинские приборы и эффективные медикаменты, но они используются при лечении травм или при необходимости проведения полостных операций. Большинство же болезней лечится путем детального разбора и понимания проблем, которые привели к болезни. Еще в древности люди заметили, что многие болезни возникают из-за того, что человек ведет неправильную жизнь, завидует, осуждает, испытывает агрессию. С развитием общества и технологий стало ясно, что в этих наблюдениях было рациональное зерно, и многие предположения подтвердились научными методами. Оказалось, что путем изменения души, духа можно улучшать здоровье и вылечивать самые сложные болезни. Ученым-медикам стало ясно, что болезни — это только звоночек от Вселенной о нарушении мировоззрения, о неправильном отношении к миру и жизни. Исправьте мировоззрение, и здоровье улучшится. Да, это более-менее понятно. У нас есть исследования в этом направлении. Но сразу возникает вопрос о перенаселении планеты. Хватит ли ресурсов на всех жителей при увеличении продолжительности жизни? Вопрос правильный. Как я уже упоминал, планета и человечество имеют общее информационное поле. Если говорить очень общо, планета участвует в поддержании среднего уровня жизни человечества. если ресурсов недостаточно, то увеличение продолжительности жизни прекратится. Это закон Вселенной. Но у вашей планеты еще очень много ресурсов. Вы ведь почти не используете ресурсы океана, а это огромный потенциал. И еще. Никто не ставит целью долголетие. Долголетие — это просто приятное следствие развития. Оно устанавливается само собой. Вопрос о ваших наблюдателях. Кто-то из людей встречался с ними? Кто-то их видел? Нет, это исключено. Наблюдатели высаживаются в безлюдные места, иногда в пещеры, иногда высоко в горы. Наблюдения они ведут дистанционно, просматривая новостные передачи, документальные и научно-познавательные фильмы, художественные фильмы и художественную литературу. Художественные произведения дают хороший материал для диагностики морально-этического состояния общества. Также наблюдатели знакомятся с научной литературой. Так как они владеют способностью быстро усваивать большой объем информации, то их пребывание на планете ограничивается несколькими днями. На Земле наблюдатели бывают примерно раз в 10 лет. Мы хотели задать много вопросов о технологиях, но, как поняли из предыдущей встречи, ответов на эти вопросы не будет. Да, мы о технологиях не говорим. Вопрос, который мы не можем не задать. Есть ли принципиальная возможность путешествия во времени? Вопрос понятен. Его всегда задают. Здесь ситуация следующая. В настоящее время наши знания не позволяют нам утверждать, что такие путешествия возможны. Мы пока не видим даже теоретической возможности. Но имеется технология получения информации из прошлого. Эта технология связана с законами пространств, которые, в частности, позволяют нам перемещаться в тор-слоях. Дело в том, что информация о всех событиях, происходящих, например, на Земле, сохраняется в другом, физически бесконечном пространстве, которое мы называем информационной Вселенной. В этой Вселенной сохраняется вся информация с шагом 1/100 доли секунды. Сохраняется информационный слепок. Когда ваши ученые смогут разработать теорию, позволяющую двигаться в тор-слоях, вы увидите, что частным случаем этой теории является возможность перелистывания информационных слоев. И мы сможем увидеть наше прошлое? Да, кое-что вы сможете увидеть, но на эти процедуры уходит очень много энергии, а результат почти всегда ничтожный. Почему? Представьте, что вы хотите увидеть какого-либо исторического деятеля, который жил, скажем, 1000 лет назад. Вам надо указать период просмотра. Это в первое время не больше часа. Выбрать точное место, включая координаты возвышения над землей, если человек находится, например, на втором этаже здания. Вы потратите массу энергии, а увидите пустое помещение и посторонние звуки. Возможно, кто-то войдет, но вы не будете знать, кто. В конце концов, после множества экспериментов, вы сможете увидеть и услышать этого человека, а он будет в течение часа говорить с кем-нибудь о текущих хозяйственных делах. Но, повторю, такая возможность у вас будет. Спасибо за информацию, это очень интересно. Такими исследованиями своего прошлого занимаются все цивилизации, получившие эту возможность. Они просматривают исторические события, которые сыграли значимую роль в ходе истории. Но часто получается, что в реальности эти события происходили иначе, чем сохранились в истории, и результаты были другими. Когда таких фактов накапливается много, историки хватаются за голову. Все теории рушатся. но потом понимают, что, видимо, были и еще какие-то события, которые влияли на исторические процессы. А мы об этих событиях ничего не знаем вообще. И постепенно приходит понимание того, что для цивилизации достаточно тех исторических знаний, которые она имеет. Даже если мы не знаем о каких-то событиях, они все равно сыграли свою роль, и цивилизация стала такой, какая она есть. Поэтому такие исследования прекращаются. Но в дальнейшем ученые иногда пользуются просмотром информации из информационной вселенной. Эта возможность остается. Но даже такое интересное применение ТОР-теории меркнет по сравнению с остальными возможностями, которые дает исследование скрытых сейчас для вас областей и пространств вселенной. Главное, что мы хотим вам показать, это то, что самым важным является само стремление к развитию. И очень важным направлением развития является духовное развитие человека. Вы этим занимаетесь целенаправленно. Развиваете культуру, науку, искусство. Создаете нового в духовном плане человека. Это основа. Если ваше развитие будет продолжаться, то вы сможете разработать любые технологии. Помощь в этом вам не нужна. Кринт Бонроу сделал паузу и, улыбнувшись, продолжил. Пришло время заканчивать наше общение. Энергия, выделенная на этот канал, заканчивается. «Извините», — перебил его я, — «вы говорите о ваших высоких технологиях, но уже второй раз утверждаете, что энергия заканчивается. Дело в том, что мы должны выстраивать этот канал, учитывая ваш уровень техники, иначе вы бы нас не увидели и не услышали. А этот уровень предполагает использование так называемой грубой энергии. Та энергия, которую мы тратим на один сеанс, была бы достаточной, чтобы пара тысяч ваших ракет долетела до Марса. Когда ваши ученые на Марсе получат окончательные результаты своих исследований, мы сможем общаться с вами по другим, менее энергоемким каналам. А сейчас, как у вас говорят, давайте прощаться. Это последний сеанс, и в следующий раз мы пригласим вас к диалогу, как только это будет необходимо. Прощайте. Вот такие у нас получились встречи. Закончил свой доклад академик Громов. Вначале мы все были немного разочарованы результатами, но потом поняли, что результаты очень хорошие, важные и значимые. Во всяком случае, понятно, что работы у нас впереди много, а работать мы не боимся. По дороге в гостиницу Игорь грустно сказал: «Прав был академик, встреча немного разочаровала». «Конечно», — сказал Андрей, — «мы ведь по фантастическим книгам привыкли, что контакт с инопланетянами происходит очный, как настоящая встреча с реальными существами, а здесь просто видеосвязь». «Ваш пессимизм совершенно неправильный», — вступила в разговор Марина. «Из этой встречи мы узнали очень много», и узнали важную информацию. Одно только то, что не может быть космических войн. Это же грандиозно. «Да, Марина права», — поддержала ее Кристина. «Мне так сразу представилось, в каком огромном мире мы живем, как много вокруг разумных цивилизаций. А то, что везде живут люди, а не какие-нибудь разумные пауки или ящерицы, это же интересно». «Да, и у них кислородная атмосфера», — поддержала подругу Марина. «Мы сможем добраться туда и быть там без скафандров». «Так что, мальчики, не грустите», — подытожила Кристина. «Быстрее бы только ученые разработали способ полетов к этим мирам», — с энтузиазмом и надеждой добавила Марина. «Какие вы мудрые», — глядя с улыбкой на девушек, сказал Игорь. «Андрюха, нам надо гордиться такими подругами». «А мы и гордимся», — С улыбкой уважительно ответил Андрей. И все четверо рассмеялись.